Когда они вышли на улицу, небо уже потемнело. Шеннон щелкнул брелоком сигнализации. Кайл снова предоставил ему свою машину. Втянул приоткрытым ртом прохладный вечерний воздух и обернулся к стоящей рядом девушке. Она ежилась от промозглости, переминалась с ноги на ногу, задумчиво хмурила брови и забавно морщила нос, этого не замечая. Шеннон быстро стянул с себя куртку и накинул Делли на плечи. А та, вздрогнув и благодарно улыбнувшись, рискнула, наконец, задать вопрос, который мучил ее весь последний час представления. «Что произошло?» Он задумался. «Она коснулась тебя, я видела. Всего на мгновение, но тебе стало так плохо». Делла говорила все быстрее, проглатывала окончание слов и сильнее морщилась. «Прости, что ничего не сделала. Мне показалось, ты сейчас свалишься без сознания, и я растерялась, потому что...» «Остановись», — тихо попросил Шеннон и взял ее за руку. «Остановись, ладно?» Делла резко замолчала и кивнула. «Я не увидел последствия», — и еще тише проговорил он, так, словно мир, услышь он его, мог тут же вернуть все на круги своя. «Всегда только ужасы, которыми обернется мечта в итоге, а сегодня, кажется, проклятие дало сбой». От волнения его слегка мутило. «Кажется, ты допустил мысль, что в мечтах нет ничего ужасного, и твое проклятие...» Делла изобразила в воздухе кавычки. «Откликнулась?» Шеннон нахмурился. «Не думаю, что 16 лет могли закончиться в одночасье», — покачал головой он, замечая, как начинают мелко дрожать коленки от сказанных подругой слов. «Вот она, та самая белая полоса и та самая новая дверь, которую удалось отыскать». Кажется, он был готов в нее войти. «В одночасье?» — изумилась Делла. «Ты смог рассказать мне о том, что тревожит тебя. Смог довериться, вернулся в Стамбул и снова начал писать. Врезался в то чертово стекло вместе со мной. Хотя я знаю...» Делла вскинула указательный палец и потрясла им в воздухе. «Что ты терпеть не можешь обращенных на тебя взглядов. А сегодня выбрался в многолюдное место и смог выжить в толкучке. Ты правда думаешь, что все это ничего не стоило?» Шеннон замер, задумавшись, но поймал себя на мысли, что думать больше не хочет. Глядя на восторженные лица других зрителей, стоящих под темным небом, на яркие желтые огни вокруг шатра, из-под купола которого они только что вышли, слыша обрывки разговоров и чувствуя в воздухе запах сигаретного дыма, ему хотелось только жить, отбросить прочь мысли и больше не пытаться найти истину. Только наслаждаться каждым новым шагом и той, что стояла рядом, объятая желто-оранжевыми сполохами ее мечты. Мечты, которая могла осуществиться так же, как мечта гимнастки. Шеннон натряхнула. Мечта Деллы, мечта Кэмерона, мечта Кайла и Лейлы и мечты тысяч других могли осуществиться и принести с собой не только страдания и боль. В самом деле могли. «Ты вывела меня из туманной долины, Делла Харман», прошептал Шеннон, переводя взгляд на девушку, которая, запахнувшись в его куртку, смотрела на него с мягкой улыбкой. Его губы дрожали так же, как ресницы, так же, как пальцы, которые сжимал в кулаки, чтобы не трясло так сильно. «Ты вышел сам, когда действительно этого захотел», отозвалась она, подходя ближе и прижимаясь к боку юноши. «Там кофе наливают», — Делла указала на маленький фургончик, у которого выстроилась очередь. «Выпьем». «Куда мы денемся?» — улыбнулся Шеннон и поманил ее за собой, по пути вновь щелкая сигнализацией Volkswagen и думая, стоит ли рассказать ей, что перелистнул последнюю страницу книги, к которой не возвращался 3 года, что увидел Роба во сне и попросил прощения за то, как грубо оттолкнул его однажды. «О чем думаешь?» «О биографии неизвестного», — признался Шеннон. «Я прочитал ее». Делла замерла, сильнее стиснула куртку в пальцах и во все глаза уставилась на друга, улыбающегося ее растерянности. «Правда?» — недоверчиво переспросила она. Знала, как важно это было. Знала, как тяжело дался ему этот шаг. Он кивнул в ответ. «Ты была права, когда говорила, что биография не так плоха», — добавил Шеннон. «Как всегда, права. Можно я покурю?» «Не спрашивай», — отмахнулась Делла. «Я не против». Он затянулся с наслаждением. Пропустил дым в легкие и тонкой струйкой выдохнул его к небу, запрокинув голову и ловя кудрями слабый ветерок. Запах кофейных зерен расслаблял, Зрители не спешили расходиться, собирались в небольшие группы и бурно обсуждали прошедшее представление, заманивая к себе все новых людей, накидывая на плечи пледы и расставляя стаканчики с кофе на капотах своих машин. Шеннон улыбнулся. «Как же тут хорошо!» — раздался голос Делла над ухом. Она подалась вперед, крепко обняла его и, положив голову на грудь, расслабленно закрыла глаза. «Очень хорошо», — прошептал он с замиранием сердца, глядя, как на потемневшем небе зажигаются первые звезды, и прижимая к себе девушку в вельветовых брюках. Он никогда не думал, что выбрать коврик для ванны будет такой проблемой. Четверть часа перед стендом не принесли ничего, кроме скудных попыток схватить первый попавшийся, главное, чтобы был, и ринуться к кассе. Но Шеннон все так же стоял на месте, думая, какой цвет ворса лучше подойдет к бежевой плитке ванной. Только вот главная проблема заключалась вовсе не в коврике, а в окне, через которое Шеннону открывался отличный вид на дверь пара по ту сторону дороги. «Другой магазин ты ведь не мог выбрать», — бубнил он себе под нос, ощупывая темно-коричневый ворс, то и дело обращая взгляд к злосчастному бару, куда входила группа юношей наперебой что-то обсуждающих. Он поддался почти сразу. Отстегнул коврик, поспешил к кассе и попытался поторопить копошащегося с биркой продавца своими громкими вздохами. Улицу он пересек быстро, замерев у дверей бара, но войти не решаясь. Он прильнул к тонированным стеклам небольших окон. Внутри, как и раньше, был приглушен свет. Все то же полотно у дальней стены, стоящий рядом с ней микрофон, два небольших прожектора, подсвечивающие пространство рядом, создающие эффект сцены, и поставленные слишком тесно друг к другу столы чуть поодаль. В баре только начинали собираться люди. Некоторых Шеннон помнил. Их лица были знакомы ему по книжным выставкам. Другие казались новичками. Они озирались и держались поближе к тем, кто уверенно сидел у стойки, потягивая лимонад. «Тебе туда нельзя», — проговорил Шеннон себе, делая шаг прочь от окна. «Тебе теперь сюда дорога закрыта». Он однажды уже стоял под этими прожекторами, пожимал руки тем, кто был готов его слушать, попивал газировку с хвойными ветками и смеялся вместе с другими собравшимися. Времена, когда он был на коне и чувствовал себя почти всемогущим. Времена, которые закончились и вогнали его в туманную долину. «А ты действительно туда хочешь?» — спросил Шеннон себя, отворачиваясь и устремляясь дальше по улице. «Соскучился по параду лицемерия и тщеславия? Странный ты, мистер Паркс». Он улыбнулся. Теперь только так себя и называл, сам того порой не замечая. Через несколько минут он замер, остановившись посреди тротуара, и через плечо взглянул на козырек над входом в бар, припоминая разговор с Робом, который недавно пришел во сне. Насколько слабым нужно быть, чтобы позволить так запросто втоптать себя и свое произведение в грязь? — спросил Шеннон себя мысленно, представляя, как Роб, стоящий рядом, понимающе улыбается. Нет уж, пришло время исправлять ошибки прошлого. «Неужто у тебя голос прорезался?» Он представил, как Роб смеется, догадываясь, о чем думает его создатель. «Ага, прорезался», — прошептал Шеннон себе под нос. «Пора бы, наконец». Рука скользнула в карман, пальцы быстро набрали номер Деллы, а та подняла трубку после первого же гудка. «Собралась тебе звонить», — раздался звонкий голос, такой же, как раньше. «Мысли мои читаешь?» «Пока только учусь», — рассмеялся Шеннон. На душе стало тепло. «Нужно увидеться вечером». «Тогда с тебя статья». «Все непременно». «Куда пойдем?» Он задумался. «Мне нужно показать тебе одно очень интересное место и кое-что сказать тем, кто меня там совсем не ждет». Когда полупрозрачная желтая папка легла в руки Деллы, девушка между тем совсем не придала значения цвету, серые глаза распахнулись шире, и остатки тягучей грусти из них испарились. Пусть ненадолго, но пробежавший по заголовку взгляд загорелся знакомой надеждой и ставшим родным детским восторгом. «Что, правда готовая?» — почти шепотом проговорила она, отрывая глаза от папки. «Знаю, слишком долго», — поморщился Шеннон. Он мялся на месте, как подросток, покачиваясь из стороны в сторону от предвкушения. «Декорации — это отражение реальности или ее перерождение?» — прочитала Делла первую строчку статьи. Совсем тихо, так, словно боялась разрушить волшебство. Шеннон прищурился. Показалось, что желтое свечение вокруг ее силуэта усилилось, расширилось, норовя превратиться в солнце. «Не читай сейчас, ладно? Лучше дома», — попросил он. С детства терпеть не мог, когда его тексты зачитывали вслух. Внутри всегда просыпался какой-то демон немого упрека, перемешанного со смущением стыда. «Начну названивать тебе в ночи», — предупредила Делла, убирая папку в вельветовую сумку так аккуратно, словно та была сокровищем. Ветер растрепал ее светлые волосы, которые она поспешила прижать к лицу рукой. Попытался сорвать с тонкой шеи шарф, а до Шеннона долетел запах ее духов, смешанный с нотами цитруса жасмин, который различить не составило труда. Он знал этот запах и лелеял в груди воспоминания о Катарин, которая жасминовый чай любила безмерно. Неповторимый аромат веселого забвения, теплоты и буйства красок ее сумасбродной жизни. Шеннон шумно выдохнул, улыбнулся самому себе и тете. Вдруг в эту минуту она смотрит на него из места, в котором теперь наслаждается покоем. «По поводу того интересного места», — проговорил он, возвращаясь к Делле. Она пыталась пригладить волосы, но быстро забыла про них, скинув голову и по обыкновению склонив ее к плечу. «Недалеко отсюда есть один бар», — начал Шеннон, растягивая слова. «Место встречи всех пишущих». «О!» — только и сказала Делла, понимая, к чему он клонит. «Меня там не любят», — сразу добавил Шеннон, морщась сильнее, чем следовало. «Но я все равно хочу сходить. Мне есть что им сказать». «Ты не похож на тех, кто устраивает мордобой», — рассмеялась Делла, поймав норовящий улететь шарф и забавно цыкнув на него сквозь зубы. Шеннон поманил ее за собой, за угол дома, подальше от настырных порывов. «Я даже словом бить не буду», — улыбнулся в ответ он. «Только скажу то, что сказать должен был давно». Его рука непроизвольно потянулась к портфелю, прижала его к ноге. На его дне ждала своего нового звездного часа биография неизвестного. «Пойдешь со мной?» «Я буду нужна тебе там», — уверенно проговорила Делла, кивая. «Пойду. Но пообещай, что дашь мне кому-нибудь врезать, если мордобой все же начнется». Шеннон тяжело моргнул, глядя, как губы девушки расползлись в довольной улыбке. Из ее уст вырвался тихий смешок в ответ на его недоумение. Тот посмотрел на нее внимательнее, силясь разглядеть те самые бледные веснушки у носа и четкий контур губ, стараясь высмотреть в ней Деллу, которая вернулась от родителей, раненую, ужаленную старыми воспоминаниями, болью и виной. Она постепенно растворялась, возвращая ему ту самую Герду, в которую Шеннон влюбился, а вместе с ней быстрее растворялся его собственный туман. Он протянул ей руку, уже решительно и совсем без страха, не пытаясь утихомирить бьющееся в диком танце сердце. Она сжала его ладонь длинными тонкими пальцами. Стиснула так сильно, как только могла, вздрагивая то ли от ветра, который нашел их даже за кирпичной стеной, то ли от подступившего волнения. «Идем?» — тихо спросил Шеннон, осторожно переплетая их пальцы. «Идем!» — согласилась Делла, даря ему нежную, аккуратную улыбку. «Прочь из туманной долины!» — мысленно проговорил он, утягивая девушку за собой. «Прочь отсюда навсегда!» Ноги у него дрожали не меньше, чем перед последним экзаменом в университете. Но он упорно продолжал двигаться к микрофону, под мышкой сжимая книгу, в которой уместились несколько лет его жизни, тысячи выстраданных слов, десятки невысказанных лично мыслей и полтонны неподъемных переживаний. Они узнали его, почти все, сидящие за круглыми столиками, те, которые когда-то писали нелестные отзывы и поливали грязью только-только родившегося писателя. Друг для друга простые люди, для Шеннона пестрая толпа, которая однажды его снесла. Рождаться больно, перерождаться больнее во сто крат. Истина, которую открыл некто очень дорогой и близкий сердцу, окруженный ярким пурпурным свечением и с неизменной электронной сигаретой в запачканных краской пальцах. «Прозаик Шеннон Паркс назвал его Роб», — начал он под гул голосов, умолявших его покинуть место под двумя прожекторами, застоящим на высокой стойке микрофоном. Ему не были рады, на него все еще смотрели с презрением. Шеннон сосредоточил взгляд на Делли, сидящей в конце небольшого кафе. пристанище всех пишущих, пристанище всех говорящих и рассказывающих. Она смотрела на него поверх чужих голов уверенно, ободряюще кивала, даже несмотря на застывшую на ее лице тень переживания. Та давала понять, что Делла волновалась за него не меньше, чем волновался за себя сам Шеннон. «Прозаик Шеннон Паркс назвал его Роб», — начал он вновь, уже громче, перекрывая шум и игнорируя недовольные лица. «Он заставил его страдать, доживая последние дни, заставил пить крепкий алкоголь, не морщась, прощаться с дорогими сердцу людьми, чьи жизни были столь же мимолетны. Он убил его. Забрал его минуты и его память на каменистом берегу горного озера. Принес его в жертву, чтобы не погибнуть самому». Шеннон помедлил, про себя добавляя, чтобы не спятить от картинок ваших мечтаний, запертых в оболочку ужаса. «Заставил принять на себя всю боль своего создателя и позволить тому еще немного походить по земле, насладиться короткой славой. Роб, которого никто не понял и которого Шеннон Паркс вернул себе, был особенным. Он боялся любить жизнь, поэтому убедил себя, что терпеть ее не может. И смертью грезил, но грезил не по-настоящему. Это, кстати, тоже осталось незамеченным людьми, что листали страницы книги, которую сейчас держу в руках. Шеннон Паркс почти возненавидел Роба, заставил себя его забыть, спрятал в темной клетке за ребрами и почти не вспоминал долгих 3 года. Только очень редко, перед сном, когда сознание откатывалось во времена, наполненные жаждой рассказать эту историю. Он жаждал, и он рассказал. А над ним посмеялись, назвали безумцем, пожелали смерти. От него отвернулись даже те, кто на пути к этому этапу подбадривал и протягивал руку помощи прежде. Роба не оценили по достоинству. Ни сам Создатель, ни те, кому Создатель свое творение показал. И теперь я здесь. Здесь, чтобы сказать, что Роб был лучше вас всех. Он был честен с собой и свои контрасты принимал вместе со своей болью. Он был смел и не по годам мудр, а любил других не для своего спасения, а просто так. И теперь я здесь. Здесь, чтобы защитить того, кого однажды из-за чудовищной неудачи я сам отверг и выкинул в мусорное ведро, сожженное на заднем дворе. Вы не поняли его, но понял я и те несколько, которые оставались с ним до конца. Я надеюсь, Робу нас хватало, и думаю, он простит меня однажды. Но знаю точно, не простит вас и вашу желчь, ваши громкие слова и нежелание повернуть голову хотя бы на 5 градусов в сторону, чтобы посмотреть на людей не через примитивную призму. Шеннон шумно выдохнул, набрал в легкие побольше воздуха и продолжил. Почему людям нравятся книги? Потому что в них есть правила, есть цель, есть смысл, есть назначение. И если сюжет оборачивается драмой, значит это зачем-то, черт вас дери, нужно. Он заставил себя остановиться и прервать готовый сорваться с губ вскрик. Но вы не стали рассматривать ни меня, ни Роба, ни проклятую вами биографию неизвестного. Вы растоптали ее цель, ее смысл и ее назначение. А сейчас взгляните друг на друга. Шеннон выдержал минутную паузу и вдруг распрямил плечи, вскинув подбородок. Роб живет в каждом из вас. Он там заперт, он там ждет своего часа. А когда выйдет, вы вспомните меня и Роман, который безропотной массой втоптали в землю. Взгляните друг на друга. Его голос стал ровнее и увереннее. И, быть может, вы увидите Роба в сидящем рядом с вами друге. Он покинул сцену в тишине. Только ножки стула скрипнули по полу, когда с него поднялась Делла, в глазах которой стояли слезы. Слезы гордости. Она поспешила за другом, накидывающим на плечи пальто по пути к выходу. Они вышли почти неслышно, зная, что их провожают взглядами, оставив за спиной все, что накопилось в душе, вместе с противным скрипом входной двери, в которую, Шеннон знал точно, он больше никогда не войдет. Возвращаться в бар, где раньше коротал вечера, он больше не хотел так же сильно, как не хотел видеть лица, которым раньше приветливо улыбался. Он их, наверное, перерос, и надобность в них теперь отпала. У него сейчас было нечто куда большее, шагало рядом и светилось охрой, не переставая улыбаться. Он сказал не то, что планировал, позволил Шеннону До, который однажды ночью скрылся в темноте, встать за своей спиной и указать путь. Позволил ему разорвать исписанные каллиграфическим почерком зарисовки будущей речи, говорить от сердца так, как сердце жаждет сейчас, не сожалея и не ограничивая себя. Ветер стих, а небо быстро потемнело, позволяя уличным фонарям зажечься. Те в мгновение осветили аллею, приветливо моргнув проезжающей по дорожке вереницы велосипедистов, заставив болтающих на скамейках людей вскинуть головы от неожиданности и почему-то улыбнуться. Шеннон держал биографию неизвестного в руках весь вечер и возвращать ее на дно портфеля не спешил, пока они с Деллой шли по набережной, большими глотками опустошая бумажные стаканчики с латте, что обжигали пальцы. «Ты справился», — прошептала девушка, наконец, с прежним воодушевлением глядя на друга. Тот не удержался от улыбки. Вот оно, его личное «куда большее». Я понял, почему блуждал так долго и почему, кроме тумана, ничего не видел. Начал Шеннон, не оборачиваясь к Делле, глядя себе под ноги. Не верилось, что эта боль от прикосновений, эти яркие краски, режущие глаза, могут прятать под собой что-то светлое и достижимое. Быть может, из-за официантки, несчастье которой увидел первым. Быть может, от моего собственного страха или нежелания видеть красоту аур, но... Он не заметил, что улыбается и сильнее сжимает руку Деллы в своей. «Мне кажется, теперь я готов взглянуть на мечты под другим углом. И если проклятие перестанет быть проклятием, обернется для меня даром и откроет другую свою сторону, возможно, я наберусь сил рассказать свою историю». Юноша, наконец, поднял голову и заговорщицки подмигнул подруге. «Ты вправду решил вернуться?» Та подхватила Шеннона под руку, глядя, как сильнее растягиваются уголки губ. «Не может быть!» И она вдруг стала той прежней Деллой. Подскочила на месте, громко засмеялась, воздев руки к вечернему небу, принялась кружиться вокруг довольного юноши, глядящего прямо перед собой на покрытую брусчаткой дорожку, бегущую вдоль реки. Он не оборачивался к подруге, только крепче переплетал их пальцы, когда она касалась его руки. Прокручивал в голове в сотый раз два четверостишия, которые пришли к нему утром, которые в попыхах записал, сначала их смысл даже не поняв. Шеннон начал тихо их зачитывать. «И всюду я ищу знакомые, родные лица, особенно в толпе столь неприметной, серой, которая стремительной волной заполонила улицу, что с детства грело сердце верой». Примечание. Здесь и далее авторские стихотворения. Делла остановилась, уставилась на него с недоумением, которое с каждой строчкой, долетавшей до ее слуха, сменялось мягкой улыбкой. Она понимала, о чем он читает, вероятно, догадывалась и о словах, прячущихся за наспех рифмованными строчками. А он все так же смотрел поверх ее головы, стараясь не возвращаться к серым глазам, которые стремились его поглотить. «Как думаешь, ты странник, можно ли быть близким с кем-то до минуты встречи? Я буду честен, да, особенно с того мгновения жизни, когда шумит в ветвях осенний вечер». Он замолчал, опустил взгляд на свои ботинки. Делла стояла слишком близко. Кто-то однажды создал их родными. Кто-то, кто точно знал, как сильно они понадобятся друг другу в определенный момент жизни. «Не говори ничего, ладно?» — попросил Шеннон, пытаясь стереть с лица смущенную улыбку, которая так запросто выдавала то, что он пытался скрыть. А скрывать уже и не следовало вовсе. Девушка сделала еще один шаг вперед, привстала на носочки и, еле касаясь лба парня, убрала упавшую на его глаза кудрявую челку. «Красиво», — прошептала она. «Что именно?» «Ты». «Вообще-то я должен был тебе это сказать». Усмехнулся Шеннон, не понимая, почему, как у подростка, трясутся колени и так сильно горят в вечерней прохладе щеки. «Пока соберешься, я состарюсь», — шире улыбнулась Делла, подмигнув. «А ты права», — подумал Шеннон, осмелившись посмотреть ей в глаза и стараясь взор больше не отводить. Пришла его очередь подступать ближе и кончиками пальцев прикасаться к ее лицу. Он заправил выбившуюся прядь светлых волос за ухо Деллы и замер, рассматривая рассыпавшиеся у носа веснушки, подрагивающие ресницы, с которых еле заметно осыпалась тушь, и острый подбородок, который она постоянно вскидывала, когда задумывалась. Казалось, что она не дышала, замерла, как мраморная статуя. Или, быть может, само время остановилось? Шеннон этого не знал. Но точно знал, что поступил правильно, когда, поддавшись порыву, мягко обхватил ее лицо руками и прижался своими губами к ее. Его глаза закрылись сами собой и быстрее застучало в груди сердце, ликуя. Чуть холодная рука Делла легла на его разгоряченную шею. Дом, забытый всеми. Бродячий пес, неугодный старым хозяевам, брошенный, немного потрепанный, но горячо любимый здесь, на этом заросшем берегу за густым лесом. Гуляющий по глади озера ветерок, осенью поднимающий к небу листья, танцующий маленькими торнадо между деревьями. Высокое крыльцо под навесом, стоящие на столике чуть завядшие цветы, сорванные на лугу совсем рядом, повешенная на крючок затертая бейсболка и дребезжащий в шутку пикап в сарае за домом. И он сам, с нежностью глядящий на девушку, сжимающую в руках его удочку, заправившую вельветовые брюки в резиновые сапоги, смеющуюся и указывающую на дергающийся поплавок. «Спорим, не выйдет?» — спрашивает она, усмехаясь. «Даже спорить не нужно», — с улыбкой отвечает ей Шеннон, уворачиваясь от шутливого тычка в бок и тут же подхватывая норовящую свалиться в воду Деллу, запутавшуюся в собственных ногах. Он резко отстранился, моргнул, прогоняя видение, которое превратилось в желтоватую дымку, и в недоумении уставился на девушку. Мысли жужжащим роем зашумели в голове, пытаясь друг друга перекричать, пытаясь вытеснить друг друга на переднем плане. А Шеннон все молчал, глядя на поджавшую губы Деллу, которая пыталась спрятать улыбку и не показать свое счастье, просматривающееся без труда. «Почему я увидел свою мечту?» — тихо спросил юноша, мотая головой, прижимая ладони к покрасневшим щекам девушки. «Почему я увидел ее так же, как видел мечты других?» Брови Делла на мгновение взметнулись вверх, но почти тут же опустились, а рот приоткрылся от удивления. Но Шеннон видел, она поняла все то, что ему пока было недоступно. «Уверен, что свою?» — тихо спросила она, закусывая губу. Вуаль печали легла на ее лицо. «Такая глупость, правда? Дом на берегу озера, раненый пес, рыбалка, с которой мне лучше не связываться. Ну кто о таком мечтает?» «Я», — прошептал Шеннон, стирая слезу, сорвавшуюся с нижних ресниц Деллы и скатившуюся по щеке. «Я о таком мечтаю». «Правда?» «Еще и не верит мне». Попытался пошутить он, но вышло скверно. Руки продолжали дрожать, избивалось дыхание от непонятной дрожи внутри. Так обычно все трясется, когда недостающие кусочки большой и значимой мозаики занимают свои места в самом центре красивой картинки. И только тогда вся проделанная работа обретает смысл. «Откуда ты такой взялся?» «Из туманной долины». А перед глазами все так же, как во время поцелуя стояла картина жизни, которую он лелеял в сердце долгие годы. Жизни, которой все это время жаждала та, что стояла напротив. Вот почему он не увидел ее мечту тогда в клинике Лейлы. Вот почему мог без боли к Делле прикасаться, и почему именно это желтое свечение однажды выхватил взглядом среди заполонившей улицу разноцветной толпы. Они одинаково горели. Они одинаково желали. «Я был уверен, что ты мечтала о театре», — проговорил Шеннон на выдохе, прижимаясь губами к лбу Деллы, которая быстро утерла слезы. На этот раз слезы неподдельной радости. «Нет, мистер Паркс», — покачала головой она, всматриваясь в его растерянные, но счастливые глаза. «Кажется, все это время я мечтала о тебе». Сердце забилось быстрее и сильнее задрожали коленки, но он только крепче прижал девушку к себе. И в минуту, когда его окутал запах жасмина, Шеннон нашел ответы на вопросы, что задавал самому себе не раз. Почему аура цвета охры разгоралась ярче даже в минуты, когда ее обладательница не говорила о театре? Почему расширялась и силилась захватить все вокруг, когда Делла Харман улыбалась ему, мистеру Парксу? Почему увеличивалась и поглощала помещение, в котором они сидели друг напротив друга, в очередной раз обсуждая то, что с другими обсудить не решились бы, и почему так яростно дрожала, стараясь не потухнуть, когда два дурака отдалялись друг от друга по собственной глупости. И когда единый ответ повис в воздухе, такой понятный и уже самой Деллой озвученный, Шеннон наконец догадался, в какой оттенок облачена его мечта. Оттенок сочных мандаринов из стамбульского рынка, теплой осени и палой листвы, заката над Босфором и цветочных полей. Желто-оранжевый, такой же, как у той, в которую влюбился без памяти, даже толком не успев узнать. Такой же, как у Деллы. «Я был один», — шепнул Шеннон ей на ухо. «Всю жизнь со своим страхом и глупой слепотой. Всю жизнь с мыслью, что мне досталось проклятие, и с болью в глазах от пестрящих вокруг аур. Я был совсем один, а оказалось...» «А оказалось, что каждый из нас в этом мире не одинок. Интересная вышла история», — отозвалась Делла, уткнувшись носом в шею Шеннона. А тот вдруг вспомнил лица. Лица тех, кто принял его заплутавшим и потрепанным, сбитым с толку и покрытым рубцами, которые под одеждой не спрячешь. Кэмерон, Лейла, Кайла Герда, которую звали иначе. Все те, чьи мечты, сейчас он был уверен, никогда не обернутся ни разочарованием, ни катастрофой. Губы Шеннона растянулись в благодарной улыбке. «Это только начало, Делла», — уверенно прошептал он скорее вечерней тишине и самому себе, нежели девушке. «Это только начало».